35. Что хотел спасти Гитлер в горящем Париже? Байо, понедельник, 8 сентября 1997 года. Главой Анинербе был некто Вольфрам Зиверс, зловещая фигура, потрепанный денди, лжеученый, достойный тюремной камеры. Он велел переправить гобелен в Париж, но очень поздно, к концу июня 1944 года, уже после высадки союзников. Почему это было так срочно? Почему стало приоритетной задачей, когда американцы только что закрепились в Европе? На сей раз приказ исходил по меньшей мере от Гиммлера или с его прямого согласия. Уже 7 июня 1944 года Байо стал первым освобожденным городом Франции. Генерал де Голль вкусил там первый народный триумф. Наиболее осведомленные жители Байо, среди них и родители Соланж, полагали, что шедевр еще находится в Сурше. Из всех бесценных произведений искусства, для которых старинная герцогская резиденция XVIII века, расположенная среди полей, служила бронированным сейфом, только гобелен был вывезен в Париж якобы в срочном порядке. В замке Сурж оставались великие полотна Рубенса из Лувра, Сабининки и Леонид при Фермопилах Давида, плод Медузы Жарико. Рассказывая Вандрию про эту авантюру, Пенелопа приходит в возбуждение. 15 августа 1944 года директор национальных музеев Жак Жажар, старый знакомый Соланж, который и сообщил ей обо всем этом в мельчайших подробностях, был весьма заинтригован. К нему явились два нацистских офицера в форме. Я даже записала их имена, чтобы ты мог их привести. Доктор фон Тишовиц, глава так называемого «Коншотс», которому была поручена эта миссия. После войны французы наградят его орденом. Примечание. Охрана произведения искусства. С немецкого. И второй. Ты никогда не угадаешь, кто именно. Генерал фон Хольтец, собственной персоной. Губернатор Большого Парижа. Вандри лег на пол, приготовившись слушать продолжение, и прикрыл глаза. Он чувствовал, что ему вообще не хочется разлучаться с Пенелопой. Это даже не обсуждается. Он приподнялся на локте и привел контраргумент. «Может, действительно, когда битва была уже проиграна и союзники должны были вот-вот войти в Париж, Хольтец не нашел ничего лучшего, чем пойти к директору Лувра и попросить срочно показать ему гобелен из Байо? Кто его знает? Бедная моя Пенелопа! Думаю, что твоя Соланж на больничной койке...» «Она в ясном уме. Я проверяла свидетельства того времени. Вся документация хранится в музее. Соланж, может быть, слегка приукрашивает реальность, но не фантазирует. Это исторические факты. Однако ни один историк не смог их объяснить. Приказ исходил от Гиммлера. Жожару пришлось показать гобелен и начать готовить его к новому путешествию. Продолжение истории изложил сам генерал фон Хольтец, а Жак Жожар подтвердил эту версию устно, нашей бедной Соланж. В понедельник, 21 августа 1944 года, двое эсэсовцев в полевой форме были приглашены без очереди в кабинет военного коменданта Парижа в отеле «Моррис». В тот день Гитлер отдал приказ сравнять Париж с землей. Это должен был привести в исполнение тот же Хольтец. Тот колебался. Он, наверное, еще не знал, что ослушается приказа. Два офицера, чьи имена не назывались, приехали прямо из Германии на двух грузовиках. И это в то время, когда бензина было не сыскать. А у них его было предостаточно, чтобы не мешкая вернуться в Берлин. Их задача была вывести в Германию гобелен из Байо. Хольтец пригласил их выйти на балкон и указал на темную громаду Лувра, павильон Молейен по другую сторону сада. Они услышали пулеметную очередь. Батарея была спрятана под аркадами дворца со стороны улицы Ривали. Начались бои. Никто в те дни не осмеливался пересечь Тюильри, чтобы попасть в подвалы музея. Гобелен из Байо уцелел, потому что Хольтец впервые в жизни не подчинился приказу, стереть Париж с лица земли. Если я правильно тебя понял, Пенелопа, нацисты хотели добиться только одного — любой ценой спасти в разрушенном городе единственное французское сокровище, которое имело ценность в их глазах — твой гобелен. Непонятно почему. Есть идеи? Последние украшения для свадебного банкета фройлен Евы Браун в бункере канцелярии. Я хорошо представляю себе, как трясущийся от Паркинсона Гитлер все путает и кричит «Горит ли бое?» А у Соланж есть гипотеза на этот счет? Если я опишу все как есть в своем романе, мне никто не поверит. Разве известно, что нацисты собирались делать с гобеленом? Это загадка истории, которую историки гобелена и медиевисты старательно обходят. Для немцев в августе 44-го было важно лишь одно, и все должно было служить этой цели — выиграть войну. Говорили, что гобелен должен был украсить музей на родине фюрера, в Линце, как шедевр саксонского духа. На самом деле никто не знает правду. Кто в это время мог беспокоиться о новых музеях Рейха? Если в августе 44-го они хотели заполучить гобелен, значит, он был своего рода оружием. Оружием, которое, вероятно, и сегодня может выстрелить. После освобождения гобелен выставили в Лувре во второй раз, как при Наполеоне. И только в марте 45-го, под звуки флейт и барабанов, он вернулся в бою. Началась его мирная жизнь в ожидании, пока им снова не заинтересуются чокнутые. Больше ей нечего рассказывать Вандрию об откровениях, услышанных в больничной палате. За этим рассказом последовал лишь легкий храп. Поведав об освобождении, Соланж успокоилась и заснула у нее на глазах.